Когда же он вернется на землю, на ней сменится ровным счетом 5000 человеческих поколений, а ведь ракета лишь дважды преодолеет расстояние в 4,3 световых года. Даже если повысить скорость до всего 1000 километров в секунду, и тогда дорога в оба конца займет целых 3000 лет. Но для того, чтобы оторваться от Земли, такой ракете понадобится в 10 тысяч раз больше топлива. Скорости наших современных ракет, работающих на химическом горючем, все еще слишком малы. Дальнейшими ступенями их усовершенствования будут ионные и атомные двигатели. Не исключено, что удастся использовать огромную энергию ядерного синтеза, слияния атомов водорода в атомы гелия, но самой совершенной была бы фотонная ракета, движущаяся за счет энергии полного превращения вещества в излучение и обладающая тягой невероятной силы. Она развивала бы скорость, приближающуюся к скорости света. Однако достижение таких скоростей пока находится в области фантастики. А не может ли быть, что соседствующая с нами в космосе цивилизация умеет делать то, что для нас пока недостижимо? «Примем», — писал несколько лет назад Эрнст Штуллингер, заместитель директора НАСА по научным вопросам, что инопланетные разумные существа уже разрешили все проблемы, связанные с межзвездным полетом, и что их космонавты уже давно побывали на Земле, преодолев пространство нашей галактики, пролетев многие тысячи или даже сотни тысяч световых лет. Предположим, успешно приземлились, приспособились к земной атмосфере и, проведя у нас некоторое время, отправились снова к себе домой. Их технические возможности в таком случае должны быть намного выше наших сегодняшних. Можно ли поверить, что столь высокоразвитые существа используют для приземления систему загадочных линий типа той, которая обнаружена в перуанской пустыне близ Наски? Неужели мы должны уверовать, что чужие астронавты коротали время своего пребывания на Земле, высекая статуи на острове Пасхи или синтезируя в реторте Еву? В подобном же духе высказался профессор космонавтики Гарри Руппе Мюнхен в своей работе «Мысли о возможности межзвездных сообщений». Когда я думаю о поведении людей в космосе, я вспоминаю, что человек оставил на поверхности соседних небесных тел массу своих изделий, автоматические станции на Луне и Марсе, инструменты и приборы на Луне. Почему же другие должны вести себя иначе? Почему наши предки не нашли и не сохранили ничего из оставленного? Если уж они, как пишет Деникен, окружили пришельцев таким почитанием, они наверняка хранили бы любую оставленную вещь как величайшую драгоценность. Такие доказательства, достаточно хотя бы одного, были бы для меня убедительнее всех домыслов. В заключение он пишет: «Общее отрицательное мнение относится и к гипотезе внеземных НЛО, не говоря уже о том, что собранные о них свидетельства не выдерживают критического анализа. Короче говоря, если мы не будем выходить за рамки техники предвидимого будущего, я не вижу пути для реализации пилотируемых межзвездных полетов в духе, описанных Деникеном. Конечно, можно ссылаться на неполноту наших сегодняшних знаний, можно рассчитывать на новые изобретения и открытия, которые могли бы изменить эту картину, но во всяком случае не надо пытаться скрыть, что такие гипотезы носят чисто спекулятивный характер. Если шансы даже на радиоконтакт с внеземными существами ничтожно малы, то возможность личной встречи еще гораздо ниже, прямо скажем, она исключена. Посещение космонавтами с Земли какой-либо планеты с высокоразвитой цивилизацией поэтому всегда останется для нас лишь мечтой. Тоже можно сказать о посещении нас инопланетными пришельцами, ведь для жителей других планет верны все те же законы природы. Завоевание Вселенной с их ли, с нашей ли стороны останется привилегией буйной фантазии авторов фантастических романов. Насколько утопичен тезис о приземлении богов-астронавтов, становится особенно ясно, если вдуматься В наглядное описание масштаба Вселенной, сделанное Эдуардом Ферхельсдонком. Я уже